Черная лошадка. Жил в деревне, невдалеке от Сан-Марино, крестьянин Джузеппе Франчози, а попросту Пеппе. Были у него клочок земли и две работящие руки. Руки хорошие, помощники в хозяйстве. Но Пеппе всегда хотелось иметь еще и осла. Сольда да сольда, два сольди, два сольди да сольдо, три сольди. Так и копил Пеппе, пока не скопил столько, что можно было отправляться на базар за ослом. Первое же воскресенье Пеппе, наряженный как на праздник, с цветком за ухом, зашагал на базар. Идет он и распевает во все горло. «Я Пеппе Джузеппе, шагаю я вперед, и вместе со мною все кругом поет». Тружусь я до пота, но жизнь мне мила, чтоб лучше работать, куплю себе осла. Услыхал эту песенку священник и выскочил за ворота. Сын мой Джузеппе, если верить твоей песне, ты собираешься покупать осла? Вы угадали, Претте? Ах, сын мой, ведь на базаре много обманщиков. Продадут какую-нибудь полудохлую скотину, что о каждый камень спотыкаться будет. Жаль мне тебя. Так и быть, уступлю я тебе лучшего друга, замечательного осла. Пеппе обрадовался. Он ведь не знал, что такое осел Претте. Они быстро сторговались. Священник вывел осла за ворота, а потом поспешно вошел к себе в дом и заперся на засов. Осел тут же показал, какого бесценного помощника приобрел Пеппе. Он приловчился и в одно мгновение легнул нового хозяина по ноге и укусил за ухо. Потом он вдруг помчался вперед, словно добрый скакун. «Стой, стой!» — закричал Пеппе и побежал вдогонку. Но только Пеппе поравнялся со слом, тот стал как вкопанный. Пеппе его и уговаривал, и понукал, и принимался колотить. Осел не с места. Потом ослу, видно, самому надоело стоять, и он опять поскакал вперед. Так они и добрались до дому. 20 шагов бегут, полчаса стоят. Как же этот Джузеппе Франчози дал себя обмануть? Да вот, говорит же пословица, чтобы раскусить мошенника, нужно 1,5 мошенника. А Пеппе мошенником никогда не был. Однако остаться в дураках ему тоже не хотелось. В следующее воскресенье Пеппе снова отправился на базар. Только не покупать, а продавать. Он вел за собой на поводу маленькую лошадку. Она была черная-причерная и блестела, как начищенный сапог. Проходя мимо дома священника, Пеппе опять запел песню. «Серый ослик, черная лошадка, вот вам, Претте, хитрая загадка. Если угадаете, что ж моя беда, а не угадаете, посмеюсь тогда». Священник выглянул из окошка и увидел прихорошенькую лошадку. «Куда ты ведешь ее, сын мой?» «На базар продавать». «Пони вороной масти самые резвые», — заметил священник. «Известно». — отозвался Пеппе. — Скотину по шерсти узнают. — А на этой не сыщешь ни одного светлого пятнышка. — Я не прочь, пожалуй, купить твоего пони, — сказал священник. — Как хотите, Претте. Только смотрите, чтобы потом не обижаться. Тому, кто покупает, 100 глаз мало, а тому, кто продает, и 1 достаточно. Уж я-то хорошо знаю. «Все, что нужно увидеть, я уже увидел», — ответил священник. «А теперь я хочу услышать, что ты просишь за лошадку». Пеппе запросил цену, за которую можно было купить 4 ослов. Священник предложил цену, за которую можно было купить 1/4 осла. Принялись торговаться. Продавец уступал, покупатель добавлял. Не прошло и 3 часов, как они сошлись. Священник заплатил за вороную лошадку вдвое больше, чем Пеппе за осла. Довольный священник решил, что лошадка станет еще красивей, если ее выкупать. Он велел слуге вести пони к речке, а сам пошел рядом, любуясь на свою покупку. Вдруг пони брыкнул задними копытами и попробовал укусить священника. «Ха!» — сказал слуга. «Если бы этот пони не был таким черным, я бы подумал, что это наш серый осел». «Что ты, что ты!» — прикрикнул на слугу священник. «Просто лошадке захотелось порезвиться». Тут они подошли к реке. Пони вошел в воду по колено и остановился. Дальше он ни за что идти не хотел. Пока слуга тянул его за повод, а священник подталкивал сзади, вся вода вокруг стала черной, как чернила. «Сдается мне, — сказал слуга, — что это все-таки наш осел. Посмотрите, Прете, вода-то черная, а ноги у него серые». «Как это может быть? — заспорил священник. — Ведь я заплатил за него столько, сколько стоит два осла. Знаешь что, лучше не будем его купать». Но стоило ему выговорить эти слова, как пони рванулся вперед, и все трое окунулись с головой в воду. Потом они вынурнули — священник, его слуга и серый осел. «Вы только подумайте! — завопил Прете. — Этот мошенник Пеппи продал мне моего собственного осла!» Но делать было нечего. Пришлось мокрому священнику тащить своего упрямого осла к себе домой. С тех пор в Сан-Марино и сложили поговорку: «Обман возвращается в дом обманщика».